И тогда я начал. Время тянулось, размываясь в моем восприятии. Сначала движения были неуверенными. Я пытался повторить то, что видел в воспоминаниях, но это было не так просто. Каждый раз, когда я думал, что понял, как двигаться, нити ускользали от меня, словно смеясь над моими попытками. Но я не сдавался. Я продолжал, снова и снова, пока мои руки не начали двигаться сами собой. Это было странное чувство, как будто я не контролировал их, но в то же время они были частью меня. Они знали, что делать, даже если мой разум еще не до конца понимал. И тогда я увидел это. Первый проблеск той самой формы плетения. Она была не такой совершенной, как в воспоминаниях, но она была моей. Я чувствовал, как нити переплетаются, создавая узор, который был одновременно простым и сложным, красивым и пугающим. Это было начало. Я знал, что мне еще предстоит долгий путь, чтобы полностью овладеть этой формой. Но я также знал, что это возможно. Испытание продолжалось, но я был на правильном пути. Я чувствовал это. Сделав еще один шаг вперед, я продолжил плетение, позволяя воспоминаниям, которых не было, вести меня. И в какой-то момент я понял, что это не просто испытание. Это было откровение. Я продолжал плести. Каждая нить, которую я брал в руки, приносила с собой новую частичку информации, словно кусочки пазла, который я должен был собрать. Сначала это были лишь обрывки, отголоски знаний, которые я едва успевал уловить, но постепенно картина начала проясняться. Нити, плавающие в этом пространстве, были не просто частью окружения. Они были основой того плетения, которое я должен был создать. Каждая из них несла в себе уникальный оттенок энергии, и мне нужно было научиться чувствовать их, понимать их природу и, самое главное, подчинять их своей воле. Сначала это казалось невозможным. Нити были своенравными, почти живыми. Они извивались в моих руках, словно пытаясь вырваться, и я чувствовал, как они сопротивляются моим попыткам их контролировать. Но я не сдавался. Я знал, что это и есть суть испытания. Если в первый раз, в домене нити, я буквально боролся за выживание, стараясь не быть разрезанным на части, то здесь все было иначе. Здесь мне нужно было не просто выжить, а стать хозяином положения. Мне нужно было подчинить нити, заставить их слушаться меня. Я начал с малого. Взял одну нить, самую тонкую и, как мне казалось, самую податливую. Сосредоточившись, я попытался направить ее, заставить ее двигаться так, как я хочу. Сначала ничего не получалось. Нить извивалась, выскальзывала из моих пальцев, и я чувствовал, как она смеется надо мной. Но я не сдавался. Я продолжал пытаться, снова и снова, пока не почувствовал, как что-то щелкает в моем сознании. Это было едва уловимое ощущение, но оно изменило все. Я понял, что нить – это не просто объект. Она была частью чего-то большего, частью меня. И чтобы подчинить ее, мне нужно было не просто приказывать, а чувствовать. Глава 24.2. Сделав глубокий вдох, я закрыл глаза и сосредоточился на нити. Я почувствовал, как она вибрирует, как она реагирует на мое присутствие. И тогда я понял, что нужно делать. Вместо того, чтобы пытаться силой заставить ее подчиниться, я начал договариваться. Это звучало безумно, но это сработало. Я почувствовал, как нить начинает отвечать мне, как она мягко ложится в мою ладонь, готовая следовать за мной. Это был первый шаг. Следующая нить оказалась сложнее. Она была толще, плотнее, и ее сопротивление было сильнее. Но я уже знал, что делать. Я сосредоточился на ней, почувствовал ее энергию, и начал медленно, осторожно направлять ее. На этот раз процесс занял больше времени, но в конце концов нить подчинилась. Итак, одна за другой, я начал собирать нити в единое целое. Каждая из них добавляла что-то новое в плетение, которое я создавал. Это было похоже на создание картины, где каждый мазок – это ход в пятимерных шахматах. Но я понимал, что это не просто искусство, это было нечто большее. Каждая нить, которую я подчинял, делала меня сильнее. Я чувствовал, как моя связь с этим местом, с этим пространством, становится глубже. И чем больше нитей я контролировал, тем яснее я понимал, что это и есть ключ к прохождению испытания. В какой-то момент я осознал, что вокруг меня больше нет свободных нитей. Все они были в моих руках, подчинены моей воле. И тогда я почувствовал, как пространство вокруг меня начинает меняться. Купол из нитей вокруг меня начал светиться ярче, Его серебристый свет стал почти ослепительным. Нити, которые я подчинил, начали двигаться сами собой, словно их вела невидимая рука. Они переплетались, создавая сложные, но гармоничные узоры, которые казались одновременно хаотичными и упорядоченными. Каждая нить находила свое место, словно часть огромного пазла, который я наконец-то смог собрать. Я наблюдал, как они сплетаются друг с другом, образуя все более компактную форму. Сначала это был просто клубок света, но затем он начал принимать очертания. Нити сходились в одной точке, создавая что-то новое, что-то мощное. Я чувствовал, как энергия вокруг меня нарастает, как будто само пространство готовилось к чему-то грандиозному. И тогда я увидел это. Нет, я не увидел. Я почувствовал. Передо мной начало формироваться пылающее кольцо. Оно было не из огня, но из света, из энергии, из самой сущности нитей. Оно пульсировало, словно живое, и я понял, что это и есть кульминация испытания. Это было то, ради чего я подчинял нити, то, что должно было стать ключом к выходу. Но я не успел рассмотреть его. В тот момент, когда последняя нить встала на свое место, общий поток воспоминаний обрушился на меня. Это был не просто поток, это был удар. Он сбил меня с ног, вырвав из реальности и погрузив в транс. Я снова стоял посреди поля, но на этот раз все было иначе. Солнце висело низко над горизонтом, окрашивая небо в теплые оттенки золота и оранжевого. Воздух был наполнен запахом травы и легким ветерком, который шевелил волосы. Битвы еще не было, возможно, она уже прошла, а может, еще не началась. Время здесь казалось размытым, как и все остальное. Я не сражался, я разговаривал. Вокруг меня стояли силуэты, нечеткие, едва очерченные, словно тени, отброшенные далеким огнем. Их лица были скрыты, их голоса беззвучны, но я знал, что они говорили. Их жесты, наклоны голов, движения рук, все это было частью беседы, которую я не мог услышать, но чувствовал. Я был одним из них, таким же нечетким, таким же безликим, но я знал, что это я. Мои руки двигались, мои губы шевелились, но звуков не было, только тишина, которая обволакивала все вокруг. Сцена была спокойной, почти мирной, но в этой тишине чувствовалось напряжение. Что-то важное происходило, но я не мог понять, что именно. И затем, резко, все изменилось. Теперь я видел себя со стороны. Я был таким же силуэтом, но на этот раз я не разговаривал. Я создавал. Мои руки двигались с привычной точностью, но в их движениях была какая-то странная легкость. Как будто я делал это в сотый раз. Я плел узор, но это было не просто плетение. Я ковал. Передо мной была перчатка. Она была необычной, сложной, изысканной, словно созданной для чего-то большего, чем просто защита руки. Нити сущности переплетались вокруг нее, создавая узоры, которые светились слабым светом. Это было красиво, но в то же время пугающе. И тогда я заметил деталь, которая заставила меня остановиться. На столе рядом со мной стояла бутылка. Она была почти пуста. Я пил, очень много пил. Это было странное сочетание, мастерство, с которым я создавал артефакт, и явное безразличие к тому, что происходило вокруг. Я был сосредоточен, но в то же время отстранен. Как будто создание этой перчатки было не просто работой, а чем-то большим. Сцена начала расплываться. Силуэты вокруг меня стали еще более нечеткими, а затем исчезли совсем. Остался только я, мои руки и перчатка, которая медленно обретала форму. И затем все вокруг меня снова сменилось. Я стоял в центре комнаты. Она была старой, с потрескавшимися каменными стенами и высоким потолком, который терялся в тенях. В воздухе витал запах пыли и металла. Передо мной было пылающее кольцо. Оно висело в воздухе, излучая тепло и свет. Его края были неровными, словно кольцо было выковано в спешке, но в этом была своя красота. Оно было несовершенным, но мощным. Я знал, что это кольцо. Я создал его. Мои руки были покрыты сажей и мелкими порезами. На столе рядом со мной лежали инструменты, молотки, щипцы, куски металла, которые я использовал для работы. Но это было не просто кузнечное дело, это было нечто большее. Я плел нити сущности в металл, заставляя их сливаться воедино. Каждый удар молота был точным, каждый изгиб нити – осознанным. Я чувствовал, как энергия течет через меня, как она вливается в кольцо, делая его живым. Но что-то было не так, мои движения были точными, но в них чувствовалась усталость, почти отчаяние. Я создавал кольцо не просто так, оно было нужно для чего-то важного, для чего-то, что я не мог вспомнить. И тогда я увидел их, силуэты. Они стояли в тени, наблюдая за мной. Их лица были скрыты, но я чувствовал их взгляды. Они ждали, ждали, когда я закончу, ждали, когда кольцо будет готово. Я не знал, кто они, но я знал, что они были важны. Сцена начала расплываться. Кольцо погасло, силуэты исчезли, и я снова оказался в темноте. Я снова был в настоящем. Но воспоминание, тихое и беззвучное, осталось со мной. Оно было как отголосок чего-то важного, чего-то, что я должен был понять. Я очнулся. Купол из нити все еще светился, но теперь он был другим. В центре, где раньше был массив нитей, пылало кольцо размером с мою голову. Я протянул к нему руку и смог спокойно взять его. Всполохи сущности, напоминающие пламя, не обжигали меня. Стоило только прикоснуться к кольцу, как в моем сознании всплыло его название. Великая руна. Черт, похоже, у нас начался соулс-лайк. Я поднялся на ноги, чувствуя, как воспоминания медленно отступают, оставляя после себя лишь смутное ощущение важности. Испытание было пройдено. Глава 25.1. Испытание было завершено. Великая руна, которую я взял в руки, излучала мягкий, почти успокаивающий свет. Она была тяжелой, но не физически, скорее, ее вес ощущался где-то глубоко внутри, как будто она несла в себе отголоски всего, через что я прошел. Я держал ее в ладони, чувствуя, как ее энергия переплетается с моей собственной. За последнее время я испытал череду последовательных усилений, но то, что давала она, было особенным даже на фоне всего остального. Передо мной начал проявляться серебряный портал. Сначала это была лишь легкая дымка, едва заметная в воздухе, но затем она стала обретать форму. Он был похож на зеркало, поверхность которого слегка колыхалась, как вода, тронутая ветерком. Я чувствовал, что стоит мне протянуть руку в его сторону, как он развернется в полную форму и унесет меня отсюда. Но я не спешил. На этот раз все было иначе. Испытание, которое я только что прошел, далось мне гораздо легче, чем предыдущее. Не было того изматывающего напряжения, той гнетущей тяжести, которая раньше давила на психику, заставляя каждый шаг даваться с трудом. Прошло около недели с тех пор, как я вошел в этот домен, и я чувствовал себя почти свежим. Да, была небольшая усталость, но она была приятной, как после долгой прогулки, а не изнурительной, как после битвы не на жизнь, а на смерть. Я стоял перед серебряным порталом, его мерцающая поверхность отражала блики моего силуэта, слегка искаженные, словно напоминая о том, что я уже не тот, кто вошел сюда. Мысли текли спокойно, как река, неспешно несущая свои воды. Это место, несмотря на все неприятные воспоминания, которые оно мне подарило, давало мне нечто невероятно ценное – время. За дни, проведенные здесь, снаружи проходили лишь часы. По крайней мере, так было в мой первый раз. Это знание было одновременно утешительным и тревожным. Утешительным, потому что я мог позволить себе не спешить. Тревожным, потому что я начинал понимать, насколько сильно это место может изменить восприятие реальности. Я не думал, что стоит сейчас проходить еще одно испытание. Одно за другим, это уже слишком. Риск был велик, и я чувствовал, что мои силы, хотя и возросли, все же не безграничны. Но я мог сделать кое-что другое. С этими мыслями я опустил руку к поясу и достал два клинка, полученные от Тесика. Их лезвия были идеально отточены, а рукояти украшены тонкой резьбой, которая казалась почти живой. Я держал их в руках, чувствуя их вес, и старался воскресить в себе те видения, что посетили меня ранее. Те самые, где я видел, как создаются артефакты, как нити сущности вплетаются в металл, делая его чем-то большим, чем просто оружие. Я закрыл глаза, пытаясь понять, смогу ли я зачаровать эти клинки. Вероятно, я не смогу сделать слишком много, мои навыки в этом деле были еще сырыми, а знания – отрывочными. Но я должен был попробовать. Это был шанс, который я не мог упустить. Однако перед этим нужно было решить другой вопрос. Я перевел взгляд на великую руну, которую все еще держал в руке. Она была теплой, почти живой, и я чувствовал, как ее энергия пульсирует в такт моему сердцу. Недолго думая, я отдал волевой посыл и начал впитывать ее. Процесс был странным, но приятным. Руна не просто растворялась в моей сущности, она становилась ее частью. Я чувствовал, как ее свет заполняет мой внутренний мир, освещая каждый уголок, каждую тень. Она делала меня сильнее, но не в привычном смысле. Это была не просто физическая сила или выносливость. Это было что-то большее. Великая руна не занимала слот рунной способности, как это делали другие рунные камни. Вместо этого она резонировала с каждым из них, усиливая их эффекты. Я чувствовал, как мои способности становятся более мощными, более отточенными. Это было как будто кто-то настраивал инструмент, делая его звучание более чистым и гармоничным. Я улыбнулся. Это было именно то, что мне нужно. Великая руна не просто давала мне силу, она делала меня более цельным, более осознанным. И это подталкивало меня к новым возможностям. Сделав глубокий вдох, я вернулся к клинкам. Теперь, когда великая руна стала частью меня, я чувствовал себя готовым к тому, чтобы попытаться зачаровать их. Я закрыл глаза, сосредоточившись на их форме, на их сути. Я представлял, как нити сущности переплетаются с металлом, как они вплетаются в каждую деталь, делая клинки не просто оружием, а продолжением моей воли. Это было сложно. Мои попытки были неуклюжими, и я чувствовал, как энергия то и дело ускользает от меня. Но я не сдавался. Я продолжал, снова и снова, пока не почувствовал, как что-то щелкает. Когда моя внутренняя сущность пришла в себя после поглощения великой руны, я почувствовал, что готов к следующему шагу. Я достал несколько кристаллов, которые добыл во время своих походов по подземельям. Они были разными по размеру и цвету, но каждый из них излучал слабый, но ощутимый свет. Эти кристаллы были не просто камнями, они были сгустками энергии, и я знал, что они могут стать ключом к тому, чтобы изменить клинки, которые я держал в руках. Я положил клинки перед собой на ровную поверхность и начал работу. Сначала я просто смотрел на них, пытаясь почувствовать их суть. Они были созданы Тесиком, и в них уже была заложена некая сила. Но теперь я хотел сделать их больше, чем просто оружие. Я хотел, чтобы они стали продолжением меня, моей сущности. Сосредоточившись, я начал плести чары. Это было похоже на создание узора из нитей, но вместо нити я использовал энергию кристаллов. Я представлял, как она переплетается с металлом, как она вплетается в каждую деталь клинков, делая их более мощными, более отзывчивыми. Но процесс был далек от идеального. Мои первые попытки были неуклюжими, и я несколько раз чуть не уничтожил артефакты. Один раз энергия кристалла вырвалась из-под контроля, и клинок начал вибрировать так сильно, что я едва успел остановить процесс. В другой раз узор, который я создавал, начал распадаться, и я почувствовал, как металл у клинка начинает терять свою прочность. Но я не сдавался. Я продолжал экспериментировать, снова и снова, пока не начал чувствовать, как энергия начинает подчиняться мне. Это было похоже на то, как я подчинял нити в последнем испытании, однако здесь процесс был не таким всеобъемлющим, это все еще было невероятно сложно, но в другой плоскости. В плоскости, которая не превышала длину клинка, чего нельзя сказать о самом накладываемом мной плетении, которое и нужно было каким-то образом уместить в кинжале. Глава 25.2. По моим ощущениям, это заняло больше времени, чем я провел в испытании. Часы сливались в дни, а может и в недели, но я не чувствовал усталости. Наоборот, я был полон энергии, как будто сам процесс создания заряжал меня. И вот, наконец, что-то начало получаться. Клинки в моих руках стали другими. Они все еще выглядели так же, но теперь в них чувствовалась скрытая мощь. Я мог ощущать, как их энергия резонирует с моей собственной, как будто они стали частью меня. Я поднял один из клинков и сделал несколько пробных движений. Он был легким, почти невесомым, но при этом чувствовалось, что каждый удар будет точным и мощным. Я почувствовал, как энергия, заложенная в него, начинает пробуждаться, как будто клинок готовится к действию. Я улыбнулся. Это было начало. Я не был уверен в том, насколько сильнее стали эти клинки, но я знал, что они стали больше, чем просто оружие. Они стали артефактами, созданными моими руками, и это наполняло меня гордостью. Сделав последний взгляд на клинки, я положил их в ножны. Теперь они были готовы к тому, чтобы сопровождать меня в новых испытаниях. Закончив работу с клинками, я достал свой меч, перо. Он лежал в моих руках, легкий и изящный, как всегда. Но сейчас я видел его более четко, более осознанно. Он отличался от клинков Тесика не только внешне, но и своей сутью. Если клинки были оружием, созданным для боя, то перо было чем-то большим. Оно было артефактом, который казался почти живым, как будто в нем была заложена своя воля. Я долго смотрел на него, пытаясь понять, что можно с ним сделать. У меня не было идей, как изменить его способности или добавить что-то новое. Он был совершенен в своей простоте, и любое вмешательство могло нарушить его баланс. Но если я не мог сделать что-то новое, то, по крайней мере, мог улучшить то, что уже есть. С этой мыслью я достал оставшиеся кристаллы. Среди них был единственный кристалл S-ранга, который я получил после убийства Варлока. Он был особенным, его энергия была плотной, почти осязаемой, и я знал, что он может стать ключом к тому, чтобы усилить перо. На самом деле, во время экспериментов с клинками я практически не смог добавить им новых способностей, но на них я опробовал одну идею, которая теперь казалась мне перспективной. Я разрушил последние оставшиеся кристаллы Л-ранга и несколько кристаллов Б-ранга, оплетя их нитями сущности. Когда я послал небольшой импульс энергии, кристаллы разрушились, и их энергия, словно река, устремилась в мои нити. Я направил ее на перо, чувствуя, как она вплетается в его структуру. Этот процесс не должен был изменить способности меча. Он лишь давал мне больше возможностей для взаимодействия с ним. Используя жертву кристаллов в качестве опоры, я открыл себе путь к основе чар этого артефакта. Я не мог изменить их, но вплести дополнительный источник энергии, это было мне по силам. И тогда я взял кристалл S-ранга. Он был тяжелым, не только физически, но и энергетически. Я чувствовал, как его мощь пульсирует в моих руках, как будто он сопротивляется моему намерению. Но я знал, что мне необходимо это производить. Сосредоточившись, я начал вплетать кристалл в структуру пера. Это было похоже на создание узора, но на этот раз узор был не из нитей, а из самой сущности. Я чувствовал, как энергия кристалла сливается с энергией меча, как они становятся единым целым. Процесс был долгим и изматывающим. Я чувствовал, как моя сущность напрягается, как будто я тяну слишком тяжелый груз. Но я не мог остановиться. Я знал, что это важно. И вот, наконец, кристалл S-ранга стал частью пера. Я почувствовал, как его энергия начинает резонировать с энергией меча, как они усиливают друг друга. Перо стало более мощным, более отзывчивым. Я мог чувствовать его, как будто он был продолжением моей руки. Я поднял меч и сделал несколько пробных движений. Он был легким, как всегда, но теперь в его движениях чувствовалась дополнительная сила, как будто помимо повышения ранга факт того, что я лично вмешался в его чары усилил нашу связь. Я улыбнулся. Это было начало. Я не знал, насколько сильно изменилось перо, но я знал, что оно стало больше, чем просто оружие. Оно стало артефактом, который был частью меня. Бросив взгляд на меч, я положил его в ножны. Теперь он был готов к новым испытаниям. Я чувствовал, что стал сильнее, не только физически, но и духовно. Повышение ранга, великая руна, клинки, перо, я провел улучшение по всем возможным направлениям. Закончив с улучшением пера, я обратился к порталу. Его серебряная поверхность мерцала, словно приглашая меня вернуться в реальный мир. Я сделал шаг вперед, чувствуя, как его свет окутывает меня. На этот раз я не ощущал той свежести, что была раньше. Напротив, я чувствовал усталость, глубокую и всепоглощающую. Испытания, работа с артефактами, постоянное напряжение, все это накопилось и теперь давало о себе знать. Портал развернулся, и я вышел наружу. Холодный воздух ударил мне в лицо, и я понял, что нахожусь в каком-то переулке. Осмотревшись, я узнал район. Это было то самое место, где мы с командой зачищали врата Эранга. Улицы были пустынны, лишь редкие прохожие спешили по своим делам, не обращая на меня внимания. Я накинул капюшон своего одеяния бродяги, стараясь не привлекать лишнего внимания, и пошагал дальше. Мои ноги сами несли меня к остановке поезда, на котором я когда-то добрался сюда. По пути я начал прикидывать свои дальнейшие действия. К этому моменту почти все известные мне подземелья уже должны были быть закрыты. Врата, которые я исследовал, вероятно, уже исчезли или были запечатаны. Достав телефон, я проверил сегодняшнюю дату в интернете. Как я и думал, прошло всего около 12 часов. 12 часов снаружи, и целая неделя внутри домена нитей. Это знание было одновременно утешительным и немного тревожным. Утешительным, потому что я не пропустил ничего важного в реальном мире. тревожным, потому что я не был уверен, как на мне могут сказаться подобные перепады времени. Осторожно, прим. Автора. Я продолжаю выкладку с выходных глав. Возможно, я смогу выложить в свободный доступ сегодня еще главы, но в последнее время я нахожусь под большим давлением и мне становится невероятно сложно находить время и силы для продолжения выпуска. По этой же причине на этих выходных выйдут первые главы, опережающие местный выход на Бусти. Пока что там не будет большого отрыва, но вы сможете поддержать автора. Прим. Автора. Блин, до начала всего этого я буквально остановился перед встречей ГГ с Сон Джинву. Мне немного обидно, что сюжет, который я хотел выпустить еще в начале недели, так сильно запоздал. HTTPS Бастетоны в Грингаслинг донате. Арты. Возможно, ГГ доберется до меча Назгула. Глава 26.1. Я сел на скамейку остановки, чувствуя, как усталость накрывает меня волной. Мои мысли были хаотичными, но я старался сосредоточиться на планах. Что дальше? Куда идти? Первым делом нужно было найти место, где можно отдохнуть и прийти в себя. После того, как я шагнул за врата, поддерживающий мою бодрость эффект домена спал. Я не мог продолжать в таком состоянии. Затем, проверить, что происходит в мире охотников. Возможно, за это время появились новые врата или подземелья, которые стоит исследовать. Но больше всего меня беспокоило то, что я чувствовал. Усталость была не только физической. Она была глубже, как будто моя сущность тоже нуждалась в отдыхе. Повышение ранга, великая руна, клинки, перо, все это давало мне силу, но также требовало энергии и нагружало меня. Я вздохнул и поднялся с скамейки, когда подъехал поезд. Войдя внутрь, я нашел свободное место и сел, закрыв глаза. Шум колес и легкая вибрация вагона успокаивали меня, и я позволил себе расслабиться, хотя бы на мгновение. Пройдя до остановки поезда, на котором и добрался сюда, я начал прикидывать дальнейшие свои действия. К этому моменту почти все известные мне подземелья уже должны быть закрыты. Я достал свой телефон и посмотрел сегодняшнюю дату в интернете. Как я и думал, прошло всего около 12 часов. Поезд мчался вперед, а я сидел, уставившись в экран телефона. Несмотря на то, что в момент моего прибытия в этот мир у меня не было привычки к бесконечному скроллингу, я, похоже, заразился ею. Интернет стал въедаться в ту часть моей жизни, которую с натяжкой можно назвать повседневной. Но на этот раз отвлечься не получилось. В ленте новостей я наткнулся на заголовок, который заставил мое сердце учащенно забиться. Происшествие с двойным подземельем. Охотники в состоянии повышенной готовности. Подземелье с двумя вратами, пробормотал я про себя, чувствуя, как в голове начинают крутиться мысли. Вот и канон подобрался, когда его не ждали. Я быстро прочитал статью. Двойные врата, в ней описывалось о несчастном случае внутри врат и том, сколько охотников выжило в них. Новость была опубликована всего несколько часов назад, поэтому я, находясь в домене нитей, пропустил ее. Но у меня все еще есть достаточный запас времени. Я откинулся на спинку сиденья, пытаясь осмыслить эту информацию. Двойное подземелье было событием, которое предзнаменовало появление главного героя этого мира. С одной стороны, это была возможность, но быть рядом с эпицентром всех проблем звучит не очень. Я закрыл глаза, вспоминая детали, Сон Джинву и все события, которые должны были развернуться в ближайшее время. И я должен был решить, какую роль я хочу в этом сыграть. Мои планы на культивацию и зачистку данжей временно отодвигаются на второй план. Поезд замедлил ход, приближаясь к моей остановке. Я поднялся с места, все еще обдумывая свои варианты. Когда двери открылись, я вышел на платформу, чувствуя, как холодный ветер бьет мне в лицо. Я знал, что решение нужно принять быстро, но у меня еще было время, несколько часов, и я смогу проверить ситуацию лично, но сначала мне все-таки нужно поспать. Сделав глубокий вдох, я направился к выходу со станции. Первым делом нужно было найти место, где можно отдохнуть и привести мысли в порядок. Затем, собрать информацию, узнать, что происходит с Сон Джинву, и принять несколько решений. Бросив последний взгляд на город, я пошагал вперед, морально готовясь к тому, что ждет меня дальше. По Сон Джинву, я лежал на спине, уставившись в белый потолок больничной палаты, пытаясь собрать воедино обрывки своих мыслей. В голове царил хаос, словно после мощного взрыва, разметавшего все на куски. Я чудом выжил в двойном подземелье, и теперь мое тело, измученное и израненное, находилось здесь, в больнице. но сознание отказывалось принимать реальность происходящего. Мне казалось, что все это всего лишь сон, предсмертная агония, в которой я застрял. Поначалу я даже не верил, что все это действительно происходит. Может, я все еще лежу там, в подземелье, на грани жизни и смерти, а все, что вижу, лишь иллюзия, созданная моим уставшим мозгом. Но время шло, и реальность начала просачиваться сквозь пелену сомнений. Сестренка, которая пришла навестить меня, стала тем самым якорем, который удержал меня в реальности. Ее голос, ее забота, ее слезы, все это было слишком настоящим, чтобы быть сном. И я перестал сомневаться. Я был жив, но спокойствие длилось недолго. Вскоре после того, как я пришел в себя, ко мне нагрянули работники ассоциации охотников. Их визит ошарашил меня. Они выдвинули предположение, от которого у меня закружилась голова. Возможно, я прошел через перепробуждение. Второе пробуждение. Редчайшее явление, которое могло сделать из слабака вроде меня кого-то большего. Я не мог сдержать воодушевление. Мысли о том, что я больше не буду самым слабым, самым бесполезным, заставили мое сердце биться чаще. Но надежды, которые так ярко вспыхнули, погасли так же быстро. Проверка моих показателей развеяла все иллюзии. Мои характеристики были даже ниже, чем у некоторых обычных людей. Всего 10 очков. Работники ассоциации, казалось, были разочарованы еще больше, чем я. Они потеряли ко мне интерес так быстро, что я даже не успел опомниться. Но в тот же день началось что-то странное. Галлюцинации. Или нет, перед глазами то и дело всплывали уведомления, словно из какой-то игры. Интерфейс, который я смутно помнил еще с того момента, когда лежал на алтаре в двойных вратах. Тогда, перед тем как отключиться, я видел что-то подобное, но списал это на бред уставшего сознания. Теперь же эти сообщения не давали мне покоя. Я старался игнорировать их. Было слишком много всего. Боль, усталость, разочарование. Я не хотел верить в то, что эти галлюцинации могут быть чем-то большим. Но, как оказалось, это было ошибкой. Меня отправили в пустыню. Нет, не просто пустыню, в настоящий ад. Бескрайние пески, палящее солнце, и они, гигантские монстры, которые преследовали меня, словно тени смерти. Я бежал, задыхаясь, чувствуя, как песок обжигает кожу, как каждый шаг дается с невероятным трудом. Я не знал, сколько времени прошло, минуты, часы, но я выжил, чудом. И вот теперь я снова здесь, в больнице, лежу и пытаюсь осмыслить все, что произошло. Галлюцинации, которые оказались реальностью. Задания, которые нужно выполнять, чтобы выжить. Система, которая, похоже, стала частью моей жизни. Я закрыл глаза, чувствуя, как усталость накрывает меня с новой силой. Но в голове уже крутились мысли о том, что делать дальше. Если это не сон, если все это реально, то я больше не могу позволить себе быть слабым. Я должен разобраться в этой системе, понять, как она работает. Потому что в следующий раз я могу не выжить. А еще, мой статус, но я не знал, что он делает. Возможно, это ключ ко всему, что со мной происходит. Я открыл глаза и посмотрел на свои руки. Они все еще дрожали, но уже не так сильно. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Я едва соображал. Мое тело горело от усталости, а голова была переполнена хаотичными мыслями. Ежедневное задание системы, отжимания, приседания, бег, казалось, выжало из меня все соки. Но я сделал это. Я выполнил все, несмотря на боль и усталость. Мысль о том, что ждет меня за невыполнение задания, подстегнула меня, как кнут. Пустыня, монстры, смерть – это было слишком реально, чтобы рисковать снова. Теперь, когда адреналин начал спадать, я почувствовал, как усталость накрывает меня с новой силой. Я сидел на кровати, пытаясь привести мысли в порядок. В голове крутилась одна идея, которая казалась мне достаточно здравой. Я решил загуглить. Достав ноутбук, который мне принесла сестра, я открыл браузер. Мои пальцы дрожали, когда я начал вбивать в поисковике запрос, описывающий мою ситуацию. Странные задания, система, штрафные зоны, монстры. Я пытался подобрать слова, которые могли бы привести меня к ответу, но результаты поиска оказались обескураживающими. Все, что я находил, это сайты о видеоиграх, форумы геймеров и статьи о виртуальной реальности. Ничего, что могло бы объяснить, что со мной происходит. Не сдаваясь, я зашел на один из знакомых мне форумов. Это было место, где обсуждали все, от игр до технологий. Я начал писать пост, стараясь описать свою ситуацию как можно точнее, но не слишком откровенно. В конце концов, кто поверит в то, что я оказался в какой-то системе, которая заставляет меня выполнять задания, а за невыполнение отправляет в пустыню с монстрами. Я набирал текст, чувствуя, как мои пальцы становятся все более неуверенными. Но в этот момент рядом со мной раздался чужой мужской голос, от которого я вздрогнул так сильно, что выронил ноутбук и свалился с кровати. Сердце бешено заколотилось, а в глазах потемнело от внезапного испуга. А голос спросил: «Ты дурак?» Глава 26.2. Сон Джин Ву, который, судя по всему, все еще не мог до конца осознать, что с ним происходит. Он лежал на кровати, уставившись в потолок, его лицо отражало смесь усталости, растерянности и едва уловимой надежды. От того момента, как я узнал о происшествии с двойными вратами и до того, как я нашел Джин Ву, прошло меньше суток, даже несмотря на то, что я успел поспать после испытания. Все остальное время я следил за тем, как поведет себя парень после случившегося. Я, конечно, помню, что в первых главах истории его изображали как хорошего парня и все такое, но лучше самим убедиться в этом. Я наблюдал за его поведением какое-то время, и каждый его шаг, каждое движение лишь подтверждали мои догадки. Он был просто обычным парнем, но его действия, они просто шли против всей моей сущности параноидального скрытника. Когда он достал ноутбук и начал набирать что-то в поисковике, я почувствовал, как внутри меня закипает раздражение. Он серьезно собирался загуглить эту ситуацию, написать на форуме о произошедшем. Это было настолько глупо, что я не смог сдержаться. «Ты дурак», больше констатируя факт, чем задал вопрос, заключил я от увиденного. Джин Ву вздрогнул так сильно, что выронил ноутбук и свалился с кровати. Его глаза расширились от ужаса, а дыхание участилось. Он озирался по сторонам, пытаясь понять, откуда исходит голос. Я счел это подходящим моментом, чтобы стать видимым. Медленно, словно выходя из тени, я материализовался перед ним. «Кто вы?» Заикаясь, спросил он, все еще сидя на полу. Его взгляд метался между мной и ноутбуком, который чудом не разбился. «Неравнодушный человек, которому показались твои действия слегка неразумными», произнес я, намеренно растягивая слова, чтобы подчеркнуть свое негодование. «Что?» Он все еще не мог прийти в себя, его мозг явно отказывался обрабатывать происходящее. «Вот скажи мне, ты уже понял, что то, что ты называешь системой, делает тебя сильнее?» Спросил я, скрестив руки на груди. Его глаза начали бегать по сторонам, словно он искал возможность соврать. «Говори», я слегка повысил голос, давя на него. «Да-да», наконец выдавил он. «Напомни-ка мне, что по общему признанию не могут делать охотники», продолжил я, уже чувствуя, как мое чувство логики начинает складывать свои полномочия. Он промолчал, но по его лицу было видно, что он понимает, к чему я клоню. «Правильно, расти в силе. Так какого черта, едва выбравшись из полной задницы, ты первым делом решил объявить на весь интернет о том, что весь такой аномальный Е-ранг владеет тем, за что удавятся почти все С-ранги мира?» Мои слова прозвучали резко, но я не мог сдержаться. Его безалаберность была просто невыносимой. Возможно, я немного нагнетаю, но его безалаберность не может найти понимания в моей параноидальной душе. Хоть я и знаю, что в оригинальной истории ему это ничем ни плохим не обернулось, но из оригинала я и знаю, что по этому самому посту его вычислил просто рандомно загугливший это Байк Юнхо. А с моим вмешательством, которое само по себе уже произошло крайне тупым образом, многое может измениться. Хотя вмешательство выдалось не менее тупым. Стоп, а кто ты вообще такой, и что тут делаешь? Наконец он нашел в себе силы задать вопрос, хотя его голос все еще дрожал. Я вздохнул, понимая, что пора немного прояснить ситуацию. На самом деле ответ на оба вопроса прост. Я похож на тебя, поэтому я здесь и поэтому я вмешался, когда ты собирался сделать явную глупость, сказал я, стараясь говорить спокойно, но с легким укором. Его глаза расширились, и я увидел, как в его голове начинают складываться пазлы. «Ты тоже прошел через двойные врата? Ты выполнил квест и получил систему?» спросил он, и в его голосе прозвучала надежда. «Спасибо, что выдал мне контекст своего получения силы в первом же предложении, но нет», я покачал головой, наблюдая, как его выражение лица снова меняется. Я имел в виду более фундаментальное сходство. Я тоже могу становиться сильнее в обход непробиваемых рангов. Я не уверен, какие обстоятельства привели к тому, что ты получил это, но мои были другими. Однако, только найдя тебя, я не мог просто пройти мимо. Стоп, стоп, стоп, слишком много информации. Джин Ву вцепился в свои волосы, явно перегруженный всем, что услышал. Я дал ему немного времени, чтобы собраться с мыслями. Вскоре он сел обратно на кровать и, подняв голову, задал свой первый действительно важный вопрос. Что ты имел в виду, когда сказал, что мы похожи, и ты тоже можешь обходить ранги? О, я с радостью это объясню. Я позволил себе легкую улыбку, чувствуя, что наконец-то получил его внимание. Но для начала давай разберемся с тем, что ты уже знаешь. Ты получил систему, которая дает тебе задания, верно? И если ты их не выполняешь, тебя отправляют в штрафные зоны, где тебя ждут монстры и смерть. Так, и мы начали разговор. После того, как он спросил меня о том, что я имел в виду, мы начали разговор, мы проговорили минут 20, но на самом деле говорил в основном Джин Ву. Он не особо доверял мутному мужику, который из ниоткуда материализовался в его палате, но, видимо, понимая, что я уже и так много знаю, решил выговориться, вывалив на меня все пережитое. После чего я предложил сходить попить кофе. Это немного сбило его с настроя и дало мне время, чтобы активировать невидимость и исчезнуть. Мы сидели в небольшом кафе неподалеку от больницы. Джин Ву держал в руках кружку с кофе. Его взгляд был рассеянным, но в глазах читалась настороженность. Он все еще не мог до конца поверить в то, что происходит. Я же, сидя напротив него, снял невидимость. Кроме него тут почти никого не было. Ты сказал, что нашел меня. Как ты меня нашел? Его голос прозвучал в тишине, прерывая долгое молчание. Я позволил себе легкую улыбку, хотя знал, что он ее не увидит. А затем, я ответил: «О, я просто тебя увидел». Он вздохнул, видимо, его не сильно устраивают мои односложные ответы. Его глаза метнулись в мою сторону, и я увидел в них смесь удивления и недоверия. Чтобы подкрепить свои слова, я направил сущность в свои глаза, заставив их на мгновение сверкнуть необычным светом. «Вероятно, и ты так сможешь», — продолжил я. «Смысл в том, что у каждого охотника своя своеобразная аура. У всех них есть что-то общее. Похожие цвета у разных классов, структура ощущения. Но твоя выделяется среди них, как факел в ночи. И она похожа на мою». Он замер, его взгляд стал более сосредоточенным. Видимо, мои слова задели его за живое. «На самом деле, я не знал, что ты получил систему, когда увидел тебя вытащенным из подземелья», — признался я. «Меня просто заинтересовало сходство аур. Но когда ты стал размахивать руками в воздухе, пытаясь свернуть невидимые объекты, спрашивать о том, не видят ли другие перед тобой какие-то вещи, я сразу все понял. А, ну и когда ты вдруг исчез со своего места, а потом появился как ни в чем не бывало, это тебя сильно выдало». Джин Ву опустил взгляд на банку с кофе, его пальцы слегка сжали ее. Я видел, как он переваривает мои слова, пытаясь понять, что все это значит. «Так ты можешь видеть магические ауры?» — наконец спросил он. «Да», — кивнул я. «И не только аур. Я вижу многое, что скрыто от обычных глаз. Но это не главное. Главное то, что ты и я, мы особенные. Мы можем становиться сильнее, не ограничиваясь рангами. И это делает нас одновременно сильными и уязвимыми». «Уязвимыми?» — он поднял глаза, и в них читалось недоумение. «Да», — я вздохнул. «Если о нашей силе узнают, нас либо уничтожат, либо попытаются использовать. И то, и другое тебе не нужно. Поэтому ты должен быть осторожен. Не выкладывай свои секреты в интернет, не рассказывай о системе кому попало. Ты должен научиться скрывать свою силу». Он кивнул, но я видел, что он все еще не до конца понимает, насколько это серьезно. «Ты думаешь, я преувеличиваю?» — спросил я, слегка наклонившись вперед. «Тогда представь, что будет, если ассоциация охотников узнает о твоей системе. Они либо закроют тебя в лаборатории, либо заставят работать на них. А если узнают другие охотники, они убьют тебя просто из зависти. Ты понимаешь, что твоя сила – это не только твое преимущество, но и твоя слабость». Он снова кивнул, но на этот раз более уверенно. Видимо, мои слова начали доходить до него. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я понял. Но, что мне делать дальше? Это уже другой вопрос, Я позволил себе легкую улыбку. Но для начала, перестань делать глупости. Не привлекай к себе лишнего внимания. А дальше, мы разберемся. Я дам тебе свой телефон. И если ты снова начнешь делать что-то необдуманное, я не стану молчать. Он снова кивнул, и я почувствовал, что на этом можно пока закончить. Я сделал шаг назад, растворяясь в тени. Удачи, Сон Джинву. И помни, твоя сила – это твой выбор. Не трать ее впустую. И прежде чем он успел что-то сказать, я исчез, оставив его одного с его мыслями. У меня было много дел, и я знал, что это только начало. Но теперь я был уверен, он больше не будет так легкомыслен. По крайней мере, я на это надеялся. Глава 27.1. Знакомство с Джинву вышло спонтанным, даже слишком. Я не планировал раскрывать себя так рано, но его действия заставили меня вмешаться. Теперь, оглядываясь назад, я понимал, что это могло быть ошибкой. Я становлюсь все более импульсивным, не уверен, плохой ли это признак. Но, с другой стороны, это дало мне важную информацию. Никакая сверхсущность не вмешалась, чтобы стереть меня с лица этого мира в ответ на контакт с главным нексусом этой реальности. Это косвенно подтверждало мои догадки. Мир все еще следует известным мне рельсам сюжета. С одной стороны, это было хорошо. Я знал, что произойдет, и мог подготовиться. Но с другой стороны, это означало, что в финале этой арки меня ждет Армагеддон местного масштаба. Вторженцы, разрушение, хаос. И даже если я смогу избежать прямого столкновения с ними, оставался еще один нюанс. Джинву, по сюжету, в конце концов откатит этот мир к заводским настройкам. И у меня возникали серьезные сомнения насчет того, как это скажется на мне. Я... чужеродный элемент в этой реальности, не часть системы, не часть ее баланса. Что, если откат просто сотрет меня, как ошибку в коде? Эти мысли преследовали меня с самого начала, но я старался отгонять их подальше. Под давлением экзистенциального кризиса жить было сложно, но теперь, после встречи с Джинву, избегать этих мыслей стало глупо. Я сидел на крыше одного из небоскребов, наблюдая за городом, который пока еще жил своей обычной жизнью. Люди шли по улицам, машины гудели в пробках, охотники выполняли свои миссии. Никто не подозревал, что скоро все это рухнет. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Отчасти, личное знакомство с Джинву должно было дать мне некую протекцию. Если я смогу убедить его, что я не угроза, а союзник, то, возможно, он не станет стирать меня вместе с остальным миром. Но это тоже было рискованно. Альтернативный вариант – покинуть этот мир до того, как все начнется. Сюжет подразумевал, что Джинву в конечном итоге получит доступ к другим мирам этой вселенной. Если я смогу убедить его взять меня с собой, то, возможно, смогу избежать уничтожения. Но это тоже было не идеально. Я вздохнул, чувствуя, как тяжесть возможных вариантов давит на меня. Все это было слишком сложно, слишком неопределенно, но я знал, что должен действовать. Сидеть сложа руки и надеяться на лучшее было не в моем стиле. Нужно больше информации, пробормотал я себе под нос. Я решил продолжить наблюдение за Джинву. Возможно, в его действиях я найду подсказки, которые помогут мне понять, как лучше поступить. Кроме того, у меня есть несколько мыслей насчет его системы. Скоро он должен начать проходить подземелья. И если я прав в своей оценке его личности, то он со мной свяжется. В конце концов, он не мог игнорировать того, кто знал о его секрете. Но неожиданно мои размышления оказались прерваны. Что-то кольнуло мои чувства на периферии сознания, словно легкий укол иглой. Это было едва уловимо, но достаточно, чтобы привлечь мое внимание. Я замер, сосредоточившись на этом ощущении. Оно было странным, почти неестественным, как будто сама реальность в этом месте слегка искажалась. Проявляя осторожность, я начал двигаться в направлении источника этого странного чувства. Это было в нескольких сотнях метров от меня, в тихом переулке, затерянном среди высоких зданий. На первый взгляд, это место ничем не выделялось, обычная асфальтированная дорожка, пара мусорных баков и стена, покрытая граффити. Но мои чувства говорили, что здесь что-то не так. Я остановился, прикрыв глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Энергия в этом месте была странной. Она колебалась, как будто кто-то бросил камень в спокойную воду, и теперь волны расходились во все стороны. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Это было похоже на обычные врата, которые я видел раньше. Но мне всегда казалось, что те возникали мгновенно, как будто их кто-то создавал и закинул сюда. Здесь же что-то зарождалось, как будто сама реальность готовилась разорваться. Я сделал шаг вперед, ощущая, как колебание энергии становится сильнее. Воздух вокруг меня начал вибрировать, и я почувствовал легкое давление на кожу, словно я оказался в центре невидимого вихря. Мои волосы встали дыбом, а в ушах зазвучал низкий гул, нарастающий с каждой секундой. «Что это?» – спросил я пустоту перед собой. Я продолжил двигаться вперед, несмотря на нарастающий дискомфорт. Через несколько минут предо мной начало происходить нечто невероятное. В воздухе, прямо передо мной, появилась крошечная точка света. Она была едва заметна, но ее невозможно было игнорировать. Точка начала расти, пульсируя и расширяясь, как будто что-то пыталось прорваться сквозь ткань реальности. Я замер, наблюдая за этим процессом. Воздух вокруг точки начал искажаться, как будто я смотрел через горячий асфальт. Энергия, исходящая от нее, становилась все более интенсивной, и я почувствовал, как моя собственная сущность начала резонировать с ней. Это было одновременно пугающе и завораживающе. Через несколько мгновений точка света раскрылась, превратившись в полноценные врата. Они были огромными, их высота достигала нескольких метров, а по краям пульсировала энергия, напоминающая молнии. Врата были окружены странным сиянием, которое казалось одновременно темным и светлым. В этом было нечто среднее между всеми моими ощущениями, полученными от исследований других врат. Я стоял, не в силах оторвать взгляд. Это были врата С-ранга, но их появление отличалось от всего, что я себе представлял. Я думал, врата возникали мгновенно, но похоже, это не так. Здесь же я застал что-то, что напомнило мне этап созревания куколки и семечка. Как будто росток созрел и под напором пробивал себе путь в пространстве этого мира. Так вот как это происходит. Пробормотал я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. После всех пройденных улучшений я стал ощущать мир иначе, и только что я понял, что могу ощутить новым спектром чувств красоту. Отойдя от первых впечатлений, я понял, что стою перед вратами С-ранга. Они пульсировали мягким светом, их поверхность напоминала жидкое зеркало, в котором отражались очертания окружающего мира, но с легким искажением. Врата были стабильны, их энергия уже не колебалась так сильно, как в момент появления. Я знал, что не могу просто пройти мимо. Какое-то время я наблюдал за вратами, оценивая их. Они казались спокойными, но я знал, что это обманчивое впечатление. Подземелья всегда были полны сюрпризов. Активировав невидимость, я сделал шаг вперед и вступил внутрь. Опять действую импульсивно, но что я мог с этим поделать? Место, в которое я попал, по обыкновению было завораживающим. Не знаю, откуда во мне восхищение подобными видами, но за все посещенные подземелья впечатления так ни разу не уменьшились. Я оказался в огромном зале, который, казалось, изгибаясь, не имел конца. Я уже видел подобные данжи, обычно это пещеры или подобные рукотворные своды. Стены были покрыты кристаллами, излучающими мягкий голубоватый свет. Они переливались, как будто внутри них текла вода, создавая причудливые узоры на каменных стенах. Пол был усыпан мелким песком, который блестел, словно в нем были вкрапления алмазов. Каждый мой шаг оставлял легкий след, но через мгновение песок снова становился гладким, как будто ничего не произошло. Воздух был наполнен легким ароматом цветов, хотя вокруг не было ни одного растения. Где-то вдалеке слышался мягкий звон, похожий на звук ветра, проходящего через хрустальные колокольчики. Это место было одновременно красивым и пугающим. Оно словно дышало своей собственной жизнью, и я чувствовал, как его энергия обволакивает меня. Конечно, это не сравнится с подземельями Б или тем более Эранга, но сейчас мои чувства находятся на другом уровне, и я могу гораздо больше понять из своего окружения. Я двинулся вперед, стараясь не нарушать тишину. Мой путь лежал через узкий проход, который вел в следующую часть подземелья. Стены здесь были покрыты резьбой, изображающей странные символы и фигуры. Я не мог понять их значения, но они создавали ощущение реликтовой древности. Через несколько минут я вышел в огромный зал, который был еще более впечатляющим, чем первый. Посреди него возвышалось дерево, но это было необычное дерево. Его ствол был сделан из камня, а ветви – из кристаллов, которые светились мягким золотистым светом. Вокруг дерева летали странные существа, похожие на светлячков, но их свет был не желтым, а серебристым. Они двигались в такт невидимой мелодии, создавая ощущение, что я нахожусь в каком-то фантастическом танце. Довольно странное ощущение, песнь жизни не могла дать мне конкретного ответа, живое предо мной существо или нет, но думаю, эта неопределенность сама по себе является неплохим ответом. Но красота этого места не могла скрыть сущности подземелья. Вдалеке я заметил первых монстров. Они были похожи на больших ящеров, но их чешуя переливалась, как металл, а глаза светились красным светом. А вдоль позвоночника росли кристаллики, похожие на те, что я видел вокруг. Они двигались медленно, но я чувствовал, что их сила скрыта за этой неторопливостью. Я помню нескольких ящероподобных существ, увиденных в энциклопедии монстров, но таких я не видел. Я прислушался к своим чувствам, каждый выше среднего С-ранга. Я продолжил двигаться вперед, стараясь не привлекать их внимания. У меня было достаточно энергии для того, чтобы обследовать зону. Монстры не разговаривали, было ощущение, что их поведение было чисто инстинктивным. Они патрулировали территорию, словно охраняя что-то важное. Следующая часть подземелья была еще более странной. Я оказался в чем-то напоминающем лабиринт из зеркал. Вернее, это были очень тонкие кристаллы, которые росли до потолка, заполняя все пространство. Я ранее попытался достать один из светящихся кристаллов каменного свода, но, увы, они не были магическими, по крайней мере не в той степени, что я находил ранее. Это было что-то вроде хрусталя. Каждое зеркало отражало не только свое окружение, но и какие-то странные образы, не соответствующие этому месту. Эти зеркала вызывали у меня некоторые опасения, поэтому я постарался пройти мимо них, не задерживаясь в лабиринте. В центре этой конструкции я нашел небольшой алтарь, на котором лежал странный артефакт. Это был кристаллический камень, который светился мягким фиолетовым светом. Я чувствовал от него особую энергию. Он точно был магическим, но не таким, как кристалл монстра или обычная магическая руда. Пройдя через эту зону, вдалеке я увидел комнату босса, но не стал в нее входить. Также я увидел нескольких летающих монстров, напоминающих летучих мышей, висящих на потолке тут и там. Вместо немедленного сражения я вернулся к выходу из подземелья и снял с себя невидимость, давая себе время восстановиться. Энергия, потраченная на поддержание скрытности, медленно возвращалась, и я чувствовал, как мое тело наполняется силой. Но отдых был недолгим. Я не могу просто уйти, не исследовав подземелье до конца. Я призвал усиленное перо. Его лезвие было узким и острым, идеально подходящим для быстрых и точных ударов. Я не был мастером меча, но этот клинок чувствовался как продолжение моей руки, и я знал и чувствовал, как использовать его с максимальной эффективностью. После усиления, кристаллом С-ранга руны меча, показывающие его ранг, изменились с Б на А. Возможно, я мог добиться лучшего результата, но даже так перо стало еще более смертоносным оружием. Думаю, здесь я справлюсь без марионеток. В крайнем случае призову Назгула. Глава 27.2. Сделав глубокий вдох, я снова активировал невидимость и шагнул вглубь подземелья. Первыми на моем пути оказались те самые ящеры, которых я видел ранее. Они патрулировали территорию, двигаясь медленно, но с уверенностью хищников, готового совершить смертельный для противника рывок. Я наблюдал за ними из тени, выбирая подходящий момент для атаки. Когда один из ящеров оказался достаточно близко, я сделал шаг вперед, появившись прямо за его спиной. Мой меч пронзил его шею с такой скоростью, что он даже не успел издать звука. Его тело рухнуло на землю, а я снова растворился в тени, прежде чем остальные монстры успели понять, что произошло. Следующая жертва была еще проще. Ящер остановился, чтобы понюхать воздух, и в этот момент мой меч вонзился ему в бок. Он зашипел, пытаясь развернуться, но я уже отступил, оставив его истекать кровью. Третий ящер оказался более осторожным. Он почуял неладное и начал озираться, его глаза метались в поисках угрозы. Но я был уже позади него. Мой меч пронзил его череп, и он упал без звука. Это было легче, чем мне казалось. Я продолжил зачищать группы ящеров одну за другой, пока в основной зоне их почти не осталось. Следующая часть подземелья была более открытой. Здесь я столкнулся с новым типом монстров, летающими существами, похожими на летучих мышей, но размером с собаку. Их крылья были покрыты чешуей, а глаза светились зеленым светом. Они кружили в воздухе, издавая пронзительные крики. Тут я встретился с первой неприятной трудностью. Прошлые бои привлекли их внимание, и поэтому я не смог подобраться к ним скрытно. Заметив, что сражаются с невидимкой. Они использовали звуковую атаку по площади, которая заставила меня споткнуться. Свора это заметила и набросилась на мое месторасположение. Когда один из них пролетел достаточно близко, появившись прямо перед ним, мой меч пронзил его грудь, и он рухнул на землю. Остальные тут же набросились на меня, но я был готов. Я отступил на шаг, уклоняясь от когтей первого монстра, и нанес ответный удар. Мой меч рассек его крыло, и он упал на землю, издавая жалобный крик. Второй монстр попытался атаковать сзади, но я развернулся и вонзил меч ему в горло. Самый крупный бросился на меня с ревом, но я просто шагнул в сторону, позволив ему пролететь мимо. Когда он развернулся для новой атаки, я бросил в него небольшой кристалл, который нашел ранее. Он взорвался, ослепив монстра, и в этот момент мой меч пронзил его сердце. Эта стычка привлекла внимание остальных монстров, из-за чего мне пришлось сразиться с разнотипными противниками в гораздо большем количестве, чем мне хотелось бы. Последняя битва произошла в большом зале, где я столкнулся с ними. Они окружили меня, их глаза сверкали хищным блеском, а когти и зубы были готовы разорвать меня на части. Но я не стал использовать невидимость. Вместо этого я решил сражаться в открытую. Я уже примерно ощутил уровень всех здесь присутствующих и понимал, что способен с этим справиться. Освободившуюся после отключения навыка сущности я направил на собственное усиление. Прогоняемая через руну песнь жизни и усиленная резонансом от великой руны, моя сущность пробуждала каждую клетку моего тела. Я чувствовал, как энергия растекается по моим венам, наполняя мышцы силой и скоростью. Мои мышцы вздулись, становясь твердыми, как сталь, а сердцебиение ускорилось, словно готовясь к взрыву. Я стал напоминать взведенное орудие, готовое выстрелить в любой момент. Первый ящер бросился на меня, его когти сверкали в свете кристаллов, покрывающих стены зала. Но я был быстрее. Я парировал его удар своим мечом, лезвие скользнуло по его когтям, а затем я сделал резкий выпад вперед. Мой клинок рассек горло ящера, и он упал на землю, издавая хриплый звук. Его кровь брызнула на пол, но я уже двигался дальше. Второй ящер попытался атаковать сбоку, его хвост метнулся в мою сторону, но я отступил на шаг, позволив ему промахнуться. В тот момент, когда он потерял равновесие, я вонзил меч ему в бок. Лезвие прошло сквозь чешую, как сквозь бумагу, и ящер зашипел, пытаясь вырваться, но я уже вытащил меч и отступил, оставив его истекать кровью. Летучие монстры кружили над головой, их крылья создавали легкий ветерок, а глаза светились зеленым светом. Они были быстрыми и проворными, однако с этим можно было справиться, как с ними справиться. Когда один из них спикировал на меня, я прыгнул вверх, встречая его мечом. Лезвие пронзило его грудь, и он упал на землю, издавая пронзительный крик. Его тело ударилось о пол, но я уже был в движении. Остальные монстры, видя, что их собратья падают один за другим, начали отступать. Их уверенность сменилась страхом, я не стал дал им шанса. Я двинулся вперед, нанося удары с такой скоростью и точностью, что они даже не успевали реагировать. Я знал, что направивший их сюда механизм заставляет их иррационально желать смерти людям, но я почти постоянно находился под невидимостью, а в моменты, когда мой силуэт не был прикрыт активным сокрытием, я чувствовал, как само наличие этого навыка в сочетании с великой руной наделяет меня пассивным сокрытием. Прохожим сложнее обратить на меня внимание, я оставляю меньше следов, и похоже не имеющим развитого разума монстрам сложно определить во мне человека. Видимо, не понимая, что именно их выкашивает, не давало активироваться закладки на бой с человеком до последней капли крови.